то есть такой человек в Писании, который говорит так: жену у тебя насилует во время кровеочищения. Помните? Как можно жену насиловать? Оказывается, можно. Если вы ее не приготовили к половому акту, если она не готова, это будет насилие. А многие мужья так и делают. Захотел, и тут же давай. Вы пошли с открытым текстом говорю. А это насилие. И потом вы же будете страдать, мужья, которые так делаете. Я вам скажу почему. Может быть, кто-то из вас знает, может, кто-то не обращал внимания. Однажды мне совершенно случайно попала вот эта заметка, что очень часто насильники в позиции страдают резью мочеполовых органов. Оказывается, вот что. Бог для женщины создал защиту весьма своеобразную. Что в ней живет бактерия, которая выделяет яд для защиты женщины, если ее насилуют, если не по согласию, как говорят, насухо. И этот яд проникает в половые органы и через полгода дает о себе знать сильной резью. Женщина терпит тогда, когда ее насилуют, могут быть ссадины, а мужчина терпит после. Поэтому я просто хотел бы, чтобы вы это знали. Только не называйте меня после гинекологом, как одного нашего брата называют. Он любит говорить на эту тему с молодыми. Кажет, брат гинеколог пошел. Я очень редко говорю на эту тему, но просто сегодня коснулся вопрос этот. Я просто знаю эту проблему. Библия говорит, у тебя жену насилуют. Это ж не я выдумал. А насилие же это грех. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы говорите, что я еще с женой все можно. Ничего подобного. У тебя жену насилуют. Я бы хотел, чтобы в этом вопросе, ну, наверное, не мне вас учить, но почему-то приходится вот поднимать эти вопросы. А после будете ходить, мужья, не знаете, что с вами происходит. Ни один враг толку не добьется тогда. Это есть возмездие ваше самих за ваше беззаконие, за насилование ваших жен. Поэтому я, наверное, больше говорить не буду. Что касается планирования, знаете что? И предохранение, у Бога одно предохранение. Молитва с постом. Больше я не знаю ничего. Я ничего вам сказать не могу. Если вы послушны голосу Духа Святого, Он всегда хочет, чтобы вы это служение исполняли. У Него есть план конкретный. Если вы будете послушны Духу Святому, тогда будет столько детей, не больше, чем Он спланировал. И вы виноваты не будете ни в чем. Я имею такое свидетельство, когда однажды Господь стал говорить об одной сестре, жене. Она вообще очень хорошая сестра. Я ничего о ней не могу сказать. Но однажды Господь сказал так. Вот когда она придет в вечность, я у нее спрошу, у тебя, по моему плану, должно быть 9 детей, а у тебя только 4. Где остальные? У тебя, по моему плану, должно быть 9 детей, у тебя только 4. Где остальные? Господь, и я посмотрю, как она даст мне ответ на это. Этот вопрос весьма серьезный. В отношении онанизма, как же в отношении выбрасывания семени на сторону. Бог прямо сказал, когда Анан это сделал, это было зло пред очами Господа, и Господь умертвил. Правда, сегодня говорят, нет, он сделал потому, что он не хотел дать семя брату своему. Какая разница, кому ты не хочешь дать? Не хочешь дать жизни своим детям. Мы очень умные, интересно, так получаемся. Ничего не хотим делать. Господь говорит, это для тебя расти. Так и это уж не надо. И в церкви ничего не делаю. И дома ничего не делаю. И детей не хочу растить. А вы знаете, что самый большой труд вырастить ребенка и дать ему, так сказать, христианское воспитание? Или вы думаете, проще отдать им мир, а потом вырвать оттуда? Как вы думаете, что проще? Или дать руки верующим? Вы скажете, не все верующие. Это тоже правда. Не все верующие, бать. И очень нелегко, и очень трудно это делать. И тем не менее, если даже он не верующий, но вы в детстве заронили семя Божие в его сердце, оно ему не даст покоя, покуда он не совершит определенный выбор в свое время. Все бывает. Я помню свидетельство одного брата. Он уже в вечности, когда вот так вот пошли дети, а он сам вообще-то не просто как отец был в семье. Что с него и пророчество было, и знание демонов было. Короче, занимался работой. И однажды сказал Богу, говорит, Господи, не могу больше иметь детей. Одно, я их не воспитаю. Вот он мне сам рассказывал. Я их не могу воспитать. И вы знаете, что Бог, значит, не дал ему детей больше. И вот проходит время. Одна из его дочерей бросает такой блуд, которого вообще трудно представить. Пьяную привозят, выбрасывают дома и уехали. На следующий день другие пьяную привозят, полуразит, выбрасывают дома и уехали. А тот говорит, Господи Боже, а что ж это такое? А я ж молился, а я ж просил. Господь ему однажды говорит, ну вот, а ты ж говорил, что ты больше не воспитаешь, а этих воспитаешь. Вот смотри, как ты воспитал. Я показал тебе. Ты меня просил, сказал, больше не воспитай, этих я воспитаю, остальных нет. Я тебе дал право воспитывать. Вот твое воспитание. А теперь проси прощения, чтобы я ее вернул, чтобы я ее поставил на ноги. А ты же вот говорил, что больше не надо, даже больше не могу. А вот эти пусть. Вот я тебе показал, как ты воспитал. Но это сложный вопрос. Не такие простые, эти все вопросы. Но, тем не менее, вы знаете что? Наверное, ради вечности надо учитывать все. Нас вечность ожидает. Вечность. Если вы сегодня где-то заболела голова, и вы не знаете, как избавиться от этой боли. Если вас сегодня демон мучает, здесь на земле ограничены, вы не знаете, как избавиться, то значит, что вечность еще впереди. А что будет там? Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы на все эти факты и вопросы обратили самое серьезное внимание. Лучше здесь на земле сделать все, но сделать все, чтобы нигде дьявол не имел зацепки в нашей жизни, чтобы ничем не смущал. Вы знаете, все то, что говорят, не черное, не белое, а серенькое, оно очень плохо обернется перед отшествием вечной. Дьявол вам принесет последнее и скажет, вот погляди. Он такой специалист. Я стал говорить, ничего страшного, вообще я так делаю. И молится, и Бог прощает, и смотрит на это все. А как только я сделал, говорит, все, ты знал и сделал, никакого прощения тебе нету. И человек приходит к вечности, а это серенькое. Он не может склониться что-то белое, не может склониться что черное, а дьявол грызет его. Я встречал таких сестер, таких братьев, которые с великим трудом переходили в вечность. Придешь, брат Николай, приедет. Никакой веры нет. Уже кровь идет из носа, изо рта. Вся-то простыня уже вот-вот. Помолились, но, слава Богу, легче стало. Поехал в Мазишу опять. Приедет, не могу, никакой веры нету. Боюсь. Ну что у тебя? Ничего не рассказывай, что, в чем причина. Помолились, легче стало. Потом опять пару часов, вернись назад, ведь не могу, сомнения одолевают. Причина одна, где-то было место для этого сомнения. Что-то было сделано такое, которое ни черным не назовешь, ни белым не назовешь, серенькое. И все там найдешь. А что говорить, когда о черном весь стережешь на сегодняшний день? Да говорить об этом нечего. Поэтому я бы хотел, чтобы Бог вас благословил. Вы понимали, откуда источник этой одержимости? Что вы могли контролировать свои отношения семейные между мужем и женой? Чтобы хотя бы то, что известно, не имело над вами власти в отрицательном смысле этого слова. И пусть Господь благословит всех вас. Теперь, наверное, давайте мы встанем, помолимся. За все поблагодарим Бога, если вас еще расположится сердце благодарить после такой лекции. Я думаю, что это неоднозначно может быть воспринято и по-разному может отразиться, но, тем не менее, во всяком случае, я виноват не буду в том, что я вам не сказал. Теперь выбор за вами. В моей жизни что-то бывает, это мои проблемы, а в вашей жизни это, прежде всего, ваши проблемы. А если мы сегодня все поняли, Если еще раз ставили на свои места, то я знаю, что благословение Господне, оно не променет и жрится в ваши сердца. Молимся. Господь, великий и чудный Боже, Мингорье, Карцевин, Шафрида, Арцематале, Ланцене, Чендегер, Гармиста, Стахария, Раустакоротте, Карвичаргене, Герналь, Лицварене, Ремитаз, Манставе, Шавриген, Отец, великий и чудный Боже, всемогущий и вечный Бог, ты знаешь, какое суровое время мы живем, как, Господи, эти силы тьмы сгущаются, чтобы, Господи, поглотить Твой свет. Но я знаю, что никогда, Господи, тьма не могла поглотить свет. И чем сильнее сгущалась тьма, тем ярче и дальше был виден Твой свет, Господь. И мы благодарны Тебе за то, что у нас есть Твое святое божественное слово. За то, что, Господи, нет ничего, что могло быть скрыто от глаз Твоих, и что не было, Господи, отражено в Твоем Писании. В этой, Господи, чудесной книге, которая тем или другим языком расставляет все на свои места и указывает нам те честные места, те, Господи, честные территории, на которых враг встречает Твой народ, Господи. И сегодня Ты знаешь эту тему, которая была затронута, о которой мы сегодня говорили. Эти, Господи, отношения между мужем и женою, эти семейные отношения, куда не проникает глаз человека, когда все делается так, как и положено, Господи. Господи, независимо от того, Господь, где мы находимся, Боже, но мы это все скрываем от глаз людских, Господь. Но от Твоих глаз ничего нельзя скрыть. И поэтому ищи в нашей жизни. Было, Господь, непонимание, если мы жили не так, как надо, прости нас. Если были в жизни эти половые извращения, когда мы считали, что это нормальное явление, Господи, защищали этот грех, Господи, оправдывали это сегодня, я прошу Тебя, для тех сердец, которые признали это грехом, прости их, Господь, омой и очисти в Твоей святой крови, и помоги получать удовлетворение так, Господи, как Ты определил, так, как Ты считаешь нужным. На что Ты, Господи, дал полное право, Господь? Помоги нам довольствоваться не греховным, а чистым, святым, Господь, тем, что Ты предназначил для нас, для одного пола и для другого, Господь. Поэтому я прошу Тебя во имя Твоей пролитой крови, просвети очи нашего сердца, дай нам видеть все, Господи, открытыми глазами. Дай нам, Господи, все это выбросить из своей жизни, и пусть Твоя святая благодать будет действующей в наших сердцах. Пусть, Господи, все члены этой церкви исполняются Духом Святым. Пусть никакой тьме не будет места в Твоем народе, и пусть Твои святые благословения в этом, Господи, тяжелом вопросе будет, Господи, и явным, и сильным для Твоей славы, чтобы мы, Господи, сами были свободны. Чтобы мы, Господи, заложили фундамент, Господи, негодный фундамент для наших детей, для прошлых поколений. Чтобы, Господи, чтобы мы могли разорвать с ними всякую связь, эту наследственную, и пусть сила Твоей любви проявится, Господи, в членах этой церкви. Пусть милость Твоя не оставит никого. Пусть Твои благословения умножатся многократно. И пусть на этом месте постоянно возносит Тебе слава и хвала.